Глава 22. «Разве ты не хочешь поговорить с ней?» «Хочу!» Я подалась вперед и напряженно руками уперлась в край неохватного стола. «Но я боюсь, что если Скар меня увидит, может быть только хуже. Калин сказал, что я являлась тайной, то есть, думаю, Скар пока что не знает, что я жива». Рано или поздно до нее все равно дойдет эта информация. Она — доверенное лицо Райта. Мои ладони судорожно дрогнули, из-за чего, словно в конвульсии, я ногтями царапнула деревянную поверхность. Слышать о близких взаимоотношениях Маца и Скар было сродни агонии. «Что с тобой?» Лиам неотрывно смотрел на мои дрожащие пальцы. «Ничего». Я попятилась и села на диван. Свела ноги и положила ладони на колени. «И что мы будем делать? Просто поговорим с ней?» «В первую очередь, да. Дальнейшее зависит от того, что она скажет». «Что я могу ей говорить, а что нет?» «Чем меньше ты рассказываешь о себе, тем лучше. То, что ты моя дочь, я скрывать не собираюсь, но, возможно, обойдемся без вашей встречи. Во всяком случае, пока». Я кивнула. Рядом с Лемом мне было не просто спокойно. Он дарил нечто сродни почвы, благодаря чему я твердо стояла на ногах. Он — моя уверенность, мое бесстрашие. Но на душе, вопреки всему, было как-то паршиво. Воздух, все еще пропитанный запахом Райта, не давал нормально дышать, и мне казалось, что весь остаток дня я задыхалась. Из-за этого не могла ни на чем сосредоточиться и ближе к ночи просто рухнула на кровать. Когда в мою спальню опять зашел Арс, я лишь скользнула по нему взглядом. Парень на меня вообще не смотрел, просто сел в кресло и откинулся на его спинку. Он ничего не говорил, и создавалось ощущение, что меня для него вовсе не существовало. Но все равно, куда более заметной была исходящая от него атмосфера пренебрежения. «Лиам опять сказал тебе прийти ко мне?» — спросила, перекатившись на кровати и закутавшись в одеяло. «Нет, мне просто захотелось посмотреть на тебя». То, что это сарказм, понял бы даже глухой. «И как? Я тебе нравлюсь?» — ответила в такой же манере. «Очень. Взгляда не могу отвести». Арс по-прежнему на меня не смотрел. Что-то листал в телефоне. Я фыркнула и отвернулась к стене. «Почему рядом с тобой меня нет?» — спросила, сминая подушку. Ответа не получила и вопрос повторять не стала. Запах Арса немного перекрывал запах Райта. Наверное, по этой причине я смогла немного успокоиться и уже вскоре заснула. Следующее утро отличалось. Я проснулась бодрая и полная сил, выспавшаяся. Сладко потянулась на кровати и краем глаза заметила, что Арс встал с кресла. «Спасибо за незабываемую ночь, принцесса!» Вновь сарказм. «Пожалуйста, всегда обращайся». Я спрыгнула с кровати и поплелась в ванную комнату. Арс ушел, а мне было достаточно 10 минут, чтобы понять, что мне его стало не хватать. Стоило его запаху исчезнуть, как я сразу начала вспоминать то, как пах Райт. Я понимала, что Матса не было рядом, и его запах скорее являлся фантомным, но он никак не оставлял меня в покое. Пропитывал тело и пьянил, заставлял то и дело осматриваться, словно в поисках Матса. Ощущать нечто сродни острой нужды в его присутствии, срочном прикосновении. Я опять задыхалась, но уже теперь из-за того, что Райта не было рядом. Это медленно убивало. Вонзало в тело крюки и подвергало терзающим пыткам, слишком болезненным, раз и навсегда потопляющим. И прежде чем я поняла, что делаю, уже бежала по коридору в поисках комнаты Арса. Нашла ее, без стука ворвалась в спальню Альфы. Он с мокрыми после душа волосами уже лежал на кровати, явно собирался спать, но стоило мне с грохотом ворваться в его личное пространство, как парень сел. Сразу в его глазах я увидела мраком вспыхнувшее раздражение. Казалось, что сейчас Арс скажет что-нибудь очень грязное, но, посмотрев мне в глаза, он приподнял брови. «Что с тобой?» «Я...» — сказала и запнулась. Я сама не понимала, что происходило, но сейчас жадно глотала воздух, пытаясь насытиться запахом Арса. Он был чем-то сродни лекарства, моим обезболивающим. Сознание постепенно прояснилось, и я, растерянно поправив платье, которое кое-как нацепило на влажное тело, накрыла лицо ладонями, потерла его и, убирая руки, прошептала: «Ничего, извини, я пойду». Я молча вышла в коридор, но ноги подкосились, и я села на пол. Какого чёрта? Что это такое? Мне хотелось назвать это лишь одним словом — припадком. Возможно, приступом сумасшествия или психическим заболеванием. Мне все еще катастрофически не хватало Райта, физически и психологически. Не понимала, почему. Словно внутренне нечто тянуло к нему, вновь окутывая меня его запахом и забирая весь остальной воздух. Дверь открылась, но я этого даже не услышала. Лишь заторможенно уловила то, что Арс сел на пол рядом со мной и взял за руку. Стоило его шершавой, огрубевшей ладони коснуться моей, как я вновь смогла сделать вдох. Становилось немного легче. Все же этот альфа действительно был для меня обезболивающим. «Ты...» — прошептала пересохшими губами. «Молчи, припадочная», — сказал он, немного крепче сжав мою ладонь в своей. Я послушалась, замолчала, но скорее от того, что все равно не смогла бы произнести ни слова. Арс облокотился спиной о стену и закрыл глаза, но не спал. Я же сидела рядышком и, дыша его запахом, который продолжал отрезвлять, пыталась разобраться в себе. Вспоминала прошедший день. Если так подумать, я и вчера была не в себе. Толком не могла уловить суть разговора с Лиамом и постоянно вспоминала про Райта. Сегодня Мац меня захлестнул. «Расскажешь Лиаму?» Вопрос Арса вывел меня из размышлений. «Что именно?» Я стыдливо уткнулась лбом в колено. Мысленно молилась о том, чтобы Арс не отпускал мою руку. «С тобой что-то происходит?» Все так же, не отрывая глаза, он сделал вдох носом, считывал мой запах. «Со мной все хорошо. Наверное, просто приснился кошмар». И я, и Арс прекрасно понимали, что эти слова — полнейшая чушь. Но Альфа не стал опять затрагивать этот разговор. «Я тебе не нравлюсь, верно?» Даже не понимаю, почему спросила об этом. Тем более мгновенно пожалела о заданном вопросе. «Да. Почему тогда возишься со мной?» «Из-за Лиама». Я опустила голову и уже теперь сама своей ладонью сжала руку Арса. Мы долго так просидели. До тех пор, пока мне полностью не полегчало. После этого Альфа сказал, чтобы я уходила, но я прилипла к нему, не отходила ни на шаг. Он несколько раз проматерился и сказал, чтобы я выметалась прочь с его территории, но физически не прогонял. Мог просто встать и за шкирку выкинуть, но не сделал этого. В итоге я обосновалась в его спальне. Просидела до тех пор, пока в комнату не вошел Лиам. Увидев меня, сидящий на кровати Арса, он ледяным взглядом посмотрел на Альфу. «Я ее не трогал». Арс перевернулся на живот и, развалившись на матрасе, опять закрыл глаза. Собирался спать. «Я тут просто сидела». Наверное, мои слова прозвучали глупо, но ничего более нормального я сказать не могла. Возможно, Лиам что-то заметил во мне, ведь слишком долго и пристально смотрел мне в глаза. «Ты себя плохо чувствуешь?» «Нет», — ответила мгновенно. «Просто плохо спала ночью». Пытаясь перевести тему разговора, я спросила про вечер и уже вскоре ушла к себе, сказав, что мне нужно готовиться. Стоило отдалиться от спальни Арса, как мне тут же опять захотелось вернуться к нему, но каким-то неведомым усилием воли я взяла себя в руки. Стойко приняла душ и даже переоделась в платье, которое мне принесла горничная. Когда я спустилась вниз и поняла, что Арс поедет с нами, даже вздохнула с облегчением. А в машине началась наша небольшая тайная игра. Я первая прикоснулась к его ладони. Это произошло случайно, но пробрало словно разряд тока. Второе прикосновение было намеренным, и я будто заворожённая дотронулась к его шраму на костяшке, при этом сидела, затаив дыхание, словно прикасалась к огню. Пришла в себя лишь в тот момент, когда обводила пальцами запястье Арса. Оно было каким-то не таким, явно когда-то поломанным и будто бы не совсем правильно сросшимся. Его грубые и жесткие ладони явно не единожды побывали в драке. Лишь поняв, что парень на меня неотрывно смотрел, я резко дернулась и, сгорая от стыда, отвернулась к окну. Вот только не прошло и пары минут, как я ощутила прикосновение его пальцев к моей ладони, хрупкой и с тонкими пальцами. Арс большим пальцем провел по тыльной стороне и задел запястье. Трогал осторожно, но ощутимо. Мы не смотрели друг на друга, но то и дело соприкасались пальцами, пока они вовсе не переплелись. Щеки загорелись алым, и я спрятала взгляд. «О чем ты думаешь?» — спросил он так, что вопрос был слышен только мне. «О том, что мне бы хотелось забрать тебя себе», — прошептала, совершенно не понимая собственных слов, но так отчетливо ощущая отчаяние, исходившее от них. Машина качнулась и остановилась, из-за чего я обернулась, собираясь посмотреть на здание, к которому мы подъехали. Вот только замерла, ощутив поцелуй, если его так вообще можно было назвать. Скорее, это было лишь легкое касание губ, после которого Арс вышел из машины. Когда я сама выбралась на улицу, Арс стоял на тротуаре, разговаривая с Лиамом, на меня больше не обращал внимания. Из-за чего я решила, что тот поцелуй был лишь случайностью. Вот только губы все равно горели, и ладонь покалывала, напоминая о нашей тайной игре. Здание, в котором должен был происходить праздник Скар, все еще частично пустовало, но мы уже пошли ко входу. Рядом с ним кто-то окликнул Лиама. Это был Альфа, слепой. Он и Лиам остановились и, обменявшись сухими рукопожатиями, перекинулись несколькими фразами. В основном говорили про город и бизнес. Мы же с Арсом пошли вперед и зашли в здание. Альфа шел рядом, но вел себя настолько непринужденно, что, смотря на него, я бы в жизни не сказала, что это он лишь несколько минут назад держал меня за руку. А мне то и дело хотелось кончиками пальцев прикоснуться к губам. Из-за этого я даже не могла сосредоточиться, хоть и оглядывалась по сторонам. Видела рестораны гостей, которые постепенно начали тут собираться. Из-за этого нам с Арсом пришлось пройти в следующий зал. Чем меньше людей нас видело, тем лучше. Когда мы уже почти входили в него, я обернулась. Не знаю, почему это сделала, просто что-то внутреннее заставило меня поступить именно так. И как только я скользнула взглядом по дальней части зала, увидела зашедшего туда Райта. Все такой же огромный и с виду безупречный, но будто бы с серой кожей и мертвыми глазами, которые полыхнули чем-то звериным, стоило Мацу увидеть меня. Дыхание застряло в горле, и я задеревенела. Лишь сердце билось быстро и в тот же момент обрывками. Внутри все всколыхнулось, и я отмерла лишь в тот момент, когда ладонь Арса коснулась моей шеи сзади. Обычное касание, кожа к коже, но для меня как очередная доза обезболивающего, смешанная с агрессивным адреналином Арса. «Смотри только на меня», — сказал он, проследив за моим взглядом. Он взял меня за руку, когда мы входили в следующий зал, пустой и безлюдный, тупиковый. Других выходов тут не было. Вот только я уже не нервничала, и Арс тоже оставался полностью спокойным. Но я все же сильнее сжала ладонь Альфы, видя, что Матс зашел в этот зал. Сначала посмотрел на меня, долго и пристально, а потом перевел взгляд на Арса, и черные радужки начали желтеть.